Ева. Городские отборочные проводили на базе ледовой арены университета. Каток готовили с самого утра, делая лед нужной плотности и температуры, настраивая свет и готовя площадку под камеры. Местный спортивный канал собирался вести прямую трансляцию, а значит, наше выступление увидит и Джоэл. Интересно, как он к этому отнесется. Хотя у меня будет возможность узнать об этом лично. После соревнований Елена позвала нас в Порт Хоуп на семейный ужин. «Ева, не хмурь брови, иначе я нарисую их тебе кое-как», — от мыслей меня оторвал голос Лив. Подруга помогала мне собраться. Она вызвалась сделать мне макияж и помочь уложить волосы. Оливия уже собрала мне идеальную гульку и делала последние штрихи кисточкой, завершая мой образ. Я, правда, старалась не шевелиться, чтобы не мешать ей, но удавалось мне это с трудом. С каждой минутой, которая приближала наш выход на лед, мое сердце лихорадочно сжималось. По правде говоря, я боюсь, что у меня может снова случиться паническая атака, как в тот последний мой выход на лед, когда Барри уронил меня. Барри. Его лицо всплыло перед глазами, вызывая неприятную дрожь. Я зажмурилась сильнее, чтобы прогнать это видение. «Ну вот». Лив развернула меня к зеркалу, и я застыла. Я словно смотрела в прошлое, на ту Еву, которая была несколько лет назад. Словно не было никаких больниц, двух лет, никакого перерыва. «Тебе не нравится?» — взволнованно спросила подруга. «Что ты, Лив? Очень красиво, спасибо тебе!» Встретившись с ней глазами в зеркале, я благодарно улыбнулась. «Ты все сможешь, Ева. Я в тебя верю и буду болеть за вас с Миком». Сжав напоследок мое плечо, она вышла из раздевалки, оставляя меня одну. Но в одиночестве я пробыла недолго. Послышался стук в дверь, и вошел Стефан. «Сестренка, ты такая красивая!» — ласково произнес он. Я уже была в костюме, нежном персиково-розовом платье. «Спасибо». Я встала и обняла его. Со Стефаном я всегда чувствовала себя в безопасности. Одним своим видом он прогонял все мои тревоги. «Ты как? Держишься?» Он держал меня аккуратно и бережно, чтобы случайно не задеть прическу или не помять платье. «Всё неплохо», — неуверенно протянула я. «Выше нос, мартышка. Ты же знаешь, что я буду рядом. Просто найди меня глазами, и все. Он оставил невесомый поцелуй на моем виске. «Спасибо тебе, Стеф. Если бы не ты...» Меня переполняли эмоции, и голос дрогнул. «Я знаю. Ева, знаю. Ну давай, соберись и покажи им, кто настоящая снежная принцесса. Пойдем. Я схватилась за его протянутую ладонь. В коридоре нас уже ждали Микаэль и Елена. Скоро должна была начаться торжественная церемония открытия, а затем жеребьевка участников. «Ты прекрасно выглядишь», — похвалила меня тренер. «Ну, пойдем? «Удачи». Брат напоследок поцеловал меня в щеку и поспешил в зал. А мы с Микаэлем пошли вслед за Еленой. «Мама права, ты выглядишь изумительно. Ты и сам тоже ничего», — улыбнулась я. Хотя Мик действительно сегодня выглядит невероятно сексуально. В обтягивающих черных термобрюках на конек, которые прочерчивали каждый его мускул, и черном танцевальном костюме, выполненном в стиле классической рубашки. Чем ближе мы приближались к закулисью, тем громче становились гомон и смех. Неужели пришло так много людей на обычные отборочные? Трибуны действительно оказались наполнены людьми, которые ожидали начала чемпионата. Хотя были и те, кто еще не успел найти свое место и толпился в проходах. Спортивные обозреватели и комментаторы собрались в небольшую стайку неподалеку от судейского стола. Они обсуждали своих фаворитов и гадали, кто же из них станет чемпионом. Думаю, мое имя в списке, да еще с новым, никому неизвестным партнером, было одной из самых обсуждаемых тем сегодня. Рядом с нами собиралось все больше спортсменов и их тренеров. Я даже успела заметить Аманду и ее партнера Чеда в толпе новоприбывших. За кулисами царила настоящая суматоха. Фигуристы готовились к выходу, оттачивая последние детали своих программ. Казалось, они были спокойны и собраны, а вот внутри меня бушевал настоящий ураган. Я постоянно нервно вытирала вспотевшие ладони. Заметив это, Микаэль нежно взял меня за руку. «Всё будет хорошо», — успокаивающе прошептал он. Раздалась торжественная музыка, и над ареной прокатился голос комментатора, который объявил, в каком порядке мы будем выступать. После этого на лёд вышла первая пара. Они начали своё выступление. Это был вальс, который заворожил зрителей красотой и изяществом. Затем они перешли к более сложным элементам — прыжкам и поддержкам. Трибуны взорвались аплодисментами. Кое-кто даже поддерживал их громкими криками. «Мик, они выступают превосходно, и это только первая пара», — подавленно произнесла я. «Как мы сможем победить их всех?» Даже я слышала панику в своём голосе. Микаэль лишь крепче сжал мою руку. «Не думай об этом, Ева. Давай просто насладимся нашим выступлением. Согласна?» Я кивнула. Первая пара получила 76,8 балла. Вторыми выступали Аманда и Чет, и она не соврала. Они действительно были хороши. С каждой следующей парой моя вера в себя таяла всё больше. Это заметила даже Елена. «Ева, выше нос, вы должны выложиться на полную катушку. Тут нужно будет не просто выложиться, а расшибиться в лепёшку. Каждая пара, которая выходила на лёд, старалась выступить максимально хорошо, чтобы завоевать симпатии зрителей и судей. Пока что лучшим результатом было 77,9 балла, и они были у Аманды и Чеда. А пара, которая на данный момент занимала третье место, имела в общей сумме ровно 75 баллов. Чтобы пройти дальше, нам с Миком необходимо превзойти хотя бы этот результат. На чемпионат страны от Торонто поедут три первые пары. «Микаэль Фостер и Ева Саммерс», — раздался электронный голос из динамиков. «Ну, покажите мне вашу лучшую прокатку». Елена похлопала нас по спинам. Возле кромки льда Мик остановился. Нас тут же окружили камеры, но Фостер не обращал на них никакого внимания. Он подтянул меня к себе и, обняв, уперся лбом в мой. «Давай просто насладимся этим. Только ты и я. Хорошо?» Он шептал так, чтобы его слышала только я. Мне оставалось лишь кивнуть. «Люблю тебя». Он слегка захватил своими губами мои, даря лёгкий поцелуй, который точно показали в прямом эфире. Мы вышли на лёд. Микаэль занял своё место в центре, а я осталась ждать своего выхода у борта. Когда свет начал гаснуть, зал замер в ожидании нашего выступления. Зрители затаили дыхание, и в тишине раздались первые аккорды нашей мелодии, когда в темноте вспыхнул первый прожектор, освещая Микаэля. Зал взорвался аплодисментами. Мик грациозно и очень чисто исполнял свои первые элементы. Я так залюбовалась им, что чуть не пропустила свой выход. Мы сплели наши пальцы, скользя вместе. Все тревожные мысли сразу пропали. Неважно, сколько баллов мы наберём, неважно, пройдём мы дальше или нет, главное, что мы дошли до этого момента вместе. Я счастливо улыбнулась. Музыка играла тихо, но с каждым аккордом она становилась всё громче и громче, словно нарастающая волна. Наши тела изгибались и кружились в такт мелодии. Мы прыгали, вертелись и скользили по льду с такой лёгкостью, что это доставляло почти физический кайф. Я видела, что Микаэль испытывает такие же чувства. Он наслаждался каждой минутой, проведённой на льду. Краем глаза я увидела Елену. Она выглядела довольной, и это ещё больше придало мне уверенности. Когда песня достигла своей кульминации, мы приготовились исполнить наш самый сложный и красивый элемент — прыжок с вращением. Мы словно воспарили в воздух, наши тела были переплетены, а руки крепко держали друг друга. Сделав несколько оборотов, мы медленно опустились на лёд, продолжая двигаться в такт музыки. На последних нотах Микаэль и я замерли в объятиях друг друга. На мгновение тишина, которая последовала, когда песня закончилась, оглушила меня, но почти сразу же зал взревел. Мы поклонились зрителям. На лёд полетели мягкие игрушки. Многие зрители, в их числе и Стефан Слив, аплодировали стоя. Я нашла глазами брата, и он подмигнул мне. Сердце лихорадочно колотилось. Мы сделали. Мы смогли. Эта мысль колотилась в висках сотней маленьких молоточков. Микаэль подхватил меня и закружил прямо на льду. Комментатор еще раз назвал наши фамилии. Мы отправились в зону К и К дожидаться решения судей. Вместе с Еленой мы заняли наши места перед камерой, которая должна была запечатлеть наши эмоции. Примечание. Зона К и К. Kiss and Cry. Так на сленге в фигурном катании называется место, где спортсмены ждут оглашения оценок. В русском языке отсутствует аналог, поэтому используется транскрипция. Kiss and Cry или сокращение К и К. Конец примечания. «Я безумно вами горжусь. Вы молодцы», — похвалила нас тренер. Голос в динамике снова ожил, называя наши оценки за технику, элементы и презентацию. 78,2 балла», — озвучил общий итог комментатор. «Ева, мы справились! Мы справились!» Микаэль прижал меня к себе, а я до сих пор не могла поверить. «Первое место! Мы смогли выбиться на первое место!» «Даже если нас кто-то и обойдет, то мы в любом случае прошли», — радостно озвучил мои мысли Мик. «Вы мои чемпионы», — обняла нас Елена.